чтить иконы и поклоняться лицу, на них изображенному. Законопреступный царь, узнав об этом, послал воинов взять блаженного Феофила и, поставив пред собой, приказать ему отречься от почитания честных икон. Когда же блаженный Феофил отказался исполнить это, царь повелел воловьими жилами бить святого, а затем, связав руки сзади, водить по городу, как злодея, с насмешками и ругательствами. Феофил уже присоединился один из воинов по имени Лонгин, который обличал безумием учителя и учил почитать святые иконы. За это учитель, растянув его по земле, сжег на голове его много икон. Святой Феофил, пройдя весь Никейский город, снова явился на суд беззаконного царя и смело говорил ему, защищая иконы и обличая его заблуждение. Царь не вытерпел обличений святого и приказал распять святого нагим крестообразно на двух столбах и бить спереди и сзади сухими жилами. Увидев кровь, которая текла во время мучений из израненного тела святого, царь сделался подобным лютому зверю. И как дикие звери, увидев кровь, делаются еще злее, так и мучитель, увидя кровь мученика, пришел в еще большую ярость. Встав с престола, он сам долгое время бил святого. Потом велел раскалить железные сапоги, обуть его в них и гнать по дороге. Все эти мучения святой страдалец мужественно переносил. Один из царских сановников, видя это и удивляясь мужественному его терпению, взял его из рук мучителей, привел к себе и сказал: «Один ли ты, Феофил, кланяющийся инокам, безумен, или все мы, не поклоняющиеся им? Неужели царь и весь синклит его не имеют настолько благоразумия, чтобы рассудить, следует ли кланяться написанному Божию изображению или нет? Если бы нужно было кланяться иконам, то не повелел бы Бог в законе: не сотвори себе кумира и всякого подобия». Святой отвечал: «Вижу, что ты, князь, знаешь Писание, так побеседуй со мной». Святой Феофил начал ему говорить о почитании святых икон, объясняя из Божественного Писания, что еще в Ветхом Завете повелевалось чтить иконы и в медном змии, вознесенном Моисеем в пустыне, и в золотых херувимах, поставленных назад ковчегом Завета. В Новом же Завете сам Господь явил образ свой на полотне Авгарю Едесскому. Много говорил Феофил и обличал сановника, так что последний сказал ему: «Истинные слова твои, честный старец, я постараюсь, насколько буду в состоянии, убедить в этом и царя. Ты же прими от меня освобождение и иди в свою келью». Но святой огорчился, что не получил конца мучения, хотя, имея раны, радовался, говоря словами апостола: «Радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». После того, как он возвратился в свой монастырь, чему возрадовалась вся братья, пред своей кончиной, о которой получил предсказание, Феофил составил беседы для своей паствы и с миром отошел ко Господу.